Глава 14. Кэти. Проснувшись, я осоловела, захлопала глазами. День оказался таким сложным, что я отключилась прямо в карете. Моя голова покоилась на плече Адама, а его ладонь придерживала меня за талию. «Отдохнула?» — спросил Адам. «Мы как раз приехали». Я кивнула и выпрямилась, смаргивая дремоту. Мой взгляд мимоходом скользнул по сидящему напротив Мейсону, а из горла едва не вырвался смешок. Обычно идеально светлые волосы Мейсона покрылись копотью, а на костюме виднелись пятна грязи. Досталось же всем из-за меня. Сойдя со ступенек кареты, я посмотрела на здание агентства и вдруг покачнулась. Перед глазами все завертелось, и моя рука взлетела к виску, словно в попытке удержать реальность на месте. «Все хорошо?» — насторожился Адам. «Да», — неуверенно отозвалась я. «Но у меня такое странное чувство...» Адам вперил в меня напряженный взгляд и взял за руку. «Какое?» «Словно я только что проснулась». Судя по удивленному взгляду Мейсона и бьющейся жилке на шее Адама, мои слова прозвучали странно, но все было именно так. Как будто прежде я спала и видела свою жизнь сквозь толстое матовое стекло, а теперь она обрушилась на меня всей своей яркостью. Например, темное громадиное агентство с ярко зажженными окнами, колючим ветром, что норовил пробраться за шиворот, далеким лаем собак где-то внизу по улице, даже идущий от земли холод теперь ощущался иначе. Я подняла на Адама горящий взгляд. «Все хорошо. Надеюсь, теперь все будет хорошо». Адам обеспокоенно взглянул на меня, но тут двери агентства приоткрылись, и наружу высунулся Кельвин. Из-за его плеча выглянул серебристый силуэт миссис Джавайлы. «Вы еще долго?» — спросил Кельвин. «Заходите скорее». Мейсон, пробормотав что-то себе под нос, первым направился внутрь. Адам переплел наши пальцы и улыбнулся краешком рта. «Кэти, ты готова?» «Еще как!» — выдохнула я, сжимая его ладонь. Нам с Адамом не было нужды разговаривать. Мы и так могли прочесть мысли друг друга. Для него, вышвырнутого из цитадели, которой он посвятил всю жизнь, и для меня, сироты при живой матери, агентство стало не просто местом работы, а настоящим домом, семьей. Наконец, миссис Джавайла не выдержала. «Но стынет же!» — гаркнула она из-за двери так громко, что у ближайших соседей наверняка штукатурка с потолка посыпалась. Хихикнув, мы с Адамом вошли внутрь. От витающих в воздухе ароматов у меня свело живот от голода, что тоже было непривычно. Мое тело как будто и впрямь окончательно проснулось. Глядя на толпящихся вокруг людей, я почувствовала укол боли. Мне отчаянно не хватало малыша. Пусть я и понимала, что мы поступили правильно. Он никогда не смог бы стать частью нашего мира. Зато он навсегда останется в моем сердце. «Садитесь ужинать, а все разговоры потом», — скомандовала миссис Джавайла, и мы перебрались в гостиную, в центре которой уже стоял накрытый стол. Раскрасневшаяся Зои вынесла жаркое из кухни, и Кельвин бросился ей на помощь, отчего блюдо едва не улетело на пол. Адам щелчком пальцев подправил траекторию и закатил глаза. «А ты чего?» — спросила миссис Джавайла у застывшего посреди комнаты Мейсона. «Да я вообще-то...» — осекшись на полуслове, Мейсон махнул рукой и послушно занял свое место за столом. «Вы тоже садитесь», — сказала я, заметив, что миссис Джавайла направилась в сторону кухни. «Застолье — это удел живых», — с горечью возразила она. «Тролли почитают предков, но не приглашают разделить трапезу». «Зато мы очень даже приглашаем», — присоединился Адам. «В нашей семье свои порядки». Миссис Джавайла порозовела и не думала, что призраку это под силу, и осторожно зависла над свободным стулом. «Семье!» — тихо пробормотала она, и я улыбнулась, бросив взгляд на Адама. Я мечтала как можно скорее остаться с ним наедине, но в то же время не хотела лишать себя этого странного ужина после еще более странного дня. Я слишком долго ждала, когда у меня появится семья. Кто бы знал, что я обрету ее, только оказавшись по ту сторону жизни. Ужин удался на славу. Сначала мне казалось, что от волнения я не смогу проглотить ни кусочка, но вновь пробудившийся аппетит взял свое. Я с удовольствием отдала должное кулинарным талантам Зои под взглядом довольной миссис Джавайлы, которая с материнской теплотой наблюдала за нами. После еды никто не спешил выходить из-за стола. Обсудив события сегодняшнего дня, все переключились на разговор о будущем. Кельвин обещал увеличить процент раскрываемости дел, а миссис Джавайла предложила помочь с документооборотом. Расчувствовавшись, я украдкой смахнула слезинку со щеки. Все присутствующие были уверены, что отчим непременно понесет наказание, а я наконец-то стану свободной. Первым засобирался Мейсон. «Ну, мне пора». Он промокнул салфеткой рот и поднялся. Мы с Адамом обменялись удивленными взглядами. Несколько недель Мейсон безвылазно торчал в агентстве, а теперь вдруг засобирался домой. «Кстати, а где он вообще живет?» «Возвращаешься в свой особняк?» — уточнил Адам. «Да», — кивнул Мейсон. «Ремонт, наконец, закончен. Пора взглянуть на него своими глазами». Это подождало бы до утра, но магический защитный контур подал странный сигнал. Вряд ли это ограбление, но стоит проверить. «Так все это время у тебя дома шел ремонт?» — изумилась я. «Ну да», — невозмутимо моргнул Мейсон. «Я разве не говорил? После одного не очень удачного эксперимента обвалилась крыша второго этажа. У меня вырвался нервный смешок, а потом я и вовсе расхохоталась». Мейсон окинул меня странным взглядом и дипломатично добавил. «Вы, кстати, приглашены в гости. Только сначала разберитесь с Ирвинсоном, а то еще решат, что вы пытаетесь покинуть город. Мой особняк находится за пределами Стокохма». Адам поднялся из-за стола и пожал Мейсону руку. «Мы обязательно придем. Но и ты не пропадай. Двери агентства всегда для тебя открыты». Мейсон кивнул и исчез на втором этаже, откуда вскоре появился в свежей одежде и с чемоданом, послушно плывущим по воздуху. А значит, у нас появилась свободная спальня. Еще Мейсон оплачивал половину услуг Зои, но теперь агентству это вполне по карману. У нас в очереди целых 10 клиентов. Если, конечно, судебные издержки не сожрут весь бюджет. Я погрустнела, осознав, что отчим не сдастся просто так. Он наймет лучших адвокатов, чтобы вновь сделать меня виноватой. Адам мгновенно почувствовал перемену моего настроения. Он подошел ближе и заставил меня посмотреть на него. «Так, Кэти, о чем ты только что задумалась?» «О том, что все только начинается», — мрачно отозвалась я. «Ирвинсон не оставит нас в покое». Адам губами осушил мои слезы и мягко произнес: «Мы для него мелкие сошки, не спорю. Но он посмел одурачить самого короля. Его махинации с порталами и Сурил-Рома не пройдут даром. Уверен, он обязательно за это поплатится». «А если тебя арестуют?» — всхлипнула я. «Я себе этого никогда не прощу». Адам подхватил меня на руки и понес в свою спальню. «Не арестуют. Ну или подержат немного и отпустят. Мы не так уж много наследили». Адам опустился в большое кресло у камина и посадил меня сверху. Очутившись на его коленях, я тут же затихла. Слезы высохли, а воздух в легких вдруг закончился. Серые глаза Адама слегка светились в полумраке, и моя рука сама собой взлетела к его покрывшейся щетиной щеке. «Ты не представляешь, как мне хотелось ворваться к тебе в спальню, пока я была духом». «Я бы не возражал», — хмыкнул Адам. Он принялся поглаживать мою ладонь, отчего вся моя спина покрылась мурашками. Его присутствие и раньше меня будоражило, но сейчас каждое прикосновение Адама чувствовалось невероятно ярко, а ощущения в теле обострились. «Адам», — медленно заговорила я, — «теперь я окончательно все вспомнила. Я никогда не была замужем и на момент развоплощения даже ни с кем не встречалась». Глаза Адама заблестели от радости. «Меня это полностью устраивает. Впрочем, даже если бы ты была замужем, пришлось бы устроить тебе развод. Кэти, я люблю тебя и хочу, чтобы ты как можно скорее вышла за меня». От его слов я вспыхнула, а в груди разлилось тепло. Мне никогда не надоест слушать Адама, и все же я не могла не отметить его деликатность. Он уже дважды признавался мне в любви и совершенно не требовал ответа. «Я буду бесприданницей», — выпалила я, готова поспорить, что по документам та артефакторная лавка мне не принадлежит. А учитывая судебные издержки, мне впору брать заем. «Об этом и речи быть не может», — Адам сурово сдвинул брови. «Кэти, я люблю тебя и готов сделать все, чтобы ты была счастлива, даже если мы потеряем агентство. Мы с тобой знаем, что такое начинать сначала. Если потребуется, повторим». Третий раз. Счастье пузырьками поднялось в душе, и губы сами собой растянулись в улыбке. «И я тебя люблю», — почему-то шепотом призналась я. «Влюбилась еще, пока была духом, хотя сначала ты показался мне самоуверенным чурбаном, а потом...» Не дожидаясь, пока я закончу фразу, Адам накрыл мои губы своими, вырвав у меня стон. Наши тела сплелись теснее, и я украдкой усмехнулась. «О, я определенно стала человеком».